Часть третья. Отделение от «я». Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание Галатам, 5 глава, 16 стих. Глава 1. Отделение от «я». Дети просто живут сердцем. Взрослые оставили сердце и используют ум. Поэтому так милы всем дети и так проблемны взрослые. Поэтому спасение пребывает в сердце, а причина скорбей и недоразумений живет в голове и называется греховным умом. До тех пор, пока ум не вышел из сердца, ребенок счастлив. Когда взрослый сумеет вернуть свой ум в собственное духовное сердце, он становится святым, поскольку в духовном сердце живет Христос. Это называется духовной практикой, спасением. Тот, кто утомился от нескончаемой лжи этого мира, со всей решимостью устремляется на поиски Бога и спасения. Тот же, кто наслаждается тем, что валяется в тине греховных страстей и лукавых помышлений, не желает и не может приподнять голову к небу, потому что приобрел железную выю упрямства и своеволия. Христос всем желает спасения, но Он не будет спасать того, кто сам не желает этого. Господь с радостью берет на Себя заботы о твоем спасении. Он лишь смиренно ждет от тебя твоего добровольного смирения. Как только ты смиришься и оставишь свою одержимость этим лживым миром с его маскарадом теней, он понесет тебя к спасению на своих руках, как потерявшегося беспомощного ягненка. Отдай человеколюбивому Христу все свои заботы, все свои пожелания и бесчисленные помышления, отягощающие твою душу. Ведь ты не заботился о том, чтобы тебя родили твои отец и мать, а в младенчестве ты не заботился о том, что тебе есть, что тебе пить и во что одеться. Почему же теперь тебя обуяла неутолимая страсть к заботам и попечениям? Господь знает, как спасти тебя, если ты только станешь смиряться и веришь Ему всего себя со всеми твоими привязанностями. Если ты начнешь внимательно наблюдать за мысленной толчеей у себя в голове, обязательно смиришься. Такое видение собственных грехов смирило не тебя одного. Это лукавое «я» спастись не может. Оно подобно опытному лицедею, может изображать все, что угодно, даже твое спасение, на деле изощренно препятствуя ему во всем. Спасается именно твой дух. Это именно то, чем ты живешь в вечности. Есть земная вера и есть вера небесная. Для того, чтобы ум не обманывал тебя, всегда задавай себе вопрос – что тебе нужно больше всего – этот мир или Царство Небесное? И тогда ты сразу увидишь, где ты находишься. Ничтожное «я» – это грех, это замкнутость на самом себе, это смерть. Но дух – это красота, это беспредельность, это бессмертие. Защити эту красоту от смерти, соединившись со Христом. Спастись – значит не иметь никаких связей с этим миром, храня себя в нем подобно сосуду Божию с драгоценной живой водой благодати. Преследовать в мире личные эгоистические цели – это одно, а исполнять волю Божию – это совершенно иное. Борясь с другими людьми и добиваясь исполнения личных желаний и амбиций, воздвигая перед собой одно препятствие за другим, ты все глубже погружаешься в трясины мира сего, где о спасении нет и речи. У тебя не должно быть никаких мирских долгов. Нельзя оставлять позади себя обманутых и обиженных тобой людей, в то же самое время прося у Бога помощи в собственном спасении. Никогда не отталкивай тех, кто из последних сил ухватился за край твоей одежды, не имея сил следовать за тобой по узкому духовному пути. Оставь за собою след любви, сострадания и благодати, чтобы те, кто остался в стороне, могли увидеть хотя бы издали свет Христов и последовать за Ним. Что же такое исполнять волю Божию? Ни одной мыслью не цепляться за этот мир, ни одной мыслью не цепляться за свое тело, ни одной мыслью не цепляться за свой эгоизм и всей душой пребывать во Христе, дыша и действуя в постоянном Его присутствии в твоем духовном сердце. Старайся напоминать себе это снова и снова. Если ты надуваешься от гордости, то становишься пузырем на воде, который лопается и исчезает. Если ты смиряешься, то делаешься тихой полноводной рекой бесконечной жизни, которая течет и течет и никогда не кончается. Пузырь – это твое эгоистическое «я», а вода бесконечной жизни – это твой бессмертный дух или сознание. Сладкая нега эгоизма – это ложное, временное существование, тогда как блаженство бессмертного духа – это истинное, вечное бытие Царства Божия. Эгоизм думает так: «Буду ходить в храм, буду причащаться, и довольна с меня». То же самое он слышит и в храме: «Приходи на службы, причащайся, и довольна с тебя». И вот приходит время, когда отнимаются и храм, и службы, и то, что эгоизм думает иметь. И так всего этого оказывается недовольно для духа человеческого, недовольно для самого Бога. Почему? Потому что эгоизм держится внешнего, а дух жаждет держаться Христа и причащаться Его благодатного света. Начинай заново каждый день личной встречи со Христом в своем сердце, отрекаясь от своего эгоизма, и такое благодатное сердце не одолеют врата ада. Часто спрашивают, почему так трудно спастись? Спастись нетрудно, но трудно избавиться от привязанности с малых лет к своему эгоизму, личному «я», от привязанности к своему телу, от привязанности к миру. Это именно то, что удерживает тебя от спасения. Кроткая и смиренная Христова любовь всегда рядом с тобой, и она бережно заботится о твоем существовании, но ты находишься под властью эгоистических мысленных привязанностей, которые кажутся тебе очень сильными, потому что они действуют властно, агрессивно, коварно и напористо. Все, что тебе мешает, это твое «я» с его толпой греховных страстей и помыслов. Поэтому сказано: «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Когда ты возвращаешь обратно свое внимание в духовное сердце, твое «я», не получая от тебя поддержки, ослабевает. Чем прочнее ты утверждаешься в духовном сердце, тем полнее в нем благодать, тем слабее притязания эгоистического «я», и тем ближе твое спасение. Когда это лживое «я» умрет, ты оживешь в духе, преображенном благодатью. Никогда не печалься и не унывай, помня, что Бог ни на мгновение не оставляет тебя. Эгоистические помыслы, печали и уныния, которым ты разрешаешь войти в свой ум, становятся железной стеной между тобою и Богом. Твое сознание всегда свободно и ничем не связано. Ощути свое безграничное сознание. Ощути его вечную свободу. Его свобода – это свобода бессмертного духа, который состоит в том, чтобы просто быть. Потому что так живет Бог. Потому что так живет Христос. Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих.